Войдя, я вдруг застал у ней Лизу. Меня это почти поразило. Мне очень хорошо было известно, что они и прежде виделись. Произошло это у грудного ребенка. Об этой фантазии гордой и стыдливой Анны Андреевны, увидать этого ребенка и о встрече там с Лизой, я, может быть, потом расскажу, если будет место. Но все же я никак не ожидал, чтобы Анна Андреевна когда-нибудь пригласила Лизу к себе. Это меня приятно поразило. Не подав виду, разумеется, я, поздоровавшись с Анной Андреевной и горячо пожав руку Лизе, уселся подле нее. Обе занимались делом. На столе и на коленях у них лежало дорогое выездное платье Анны Андреевны, но старое, то есть три раза надеванное, и которое она желала как-нибудь переделать. Лиза была большая мастерица на этот счет и со вкусом. А потому и происходил торжественный совет мудрых женщин. Я вспомнил Версилова и рассмеялся. Да и весь я был в сияющем расположении духа. «Вы очень сегодня веселы, и это очень приятно», — промолвила Анна Андреевна, важно и раздельно выговаривая слова. Голос ее был густой и звучный контральт, но она всегда произносила спокойно и тихо, всегда несколько опустив свои длинные ресницы и с чуть-чуть мелькавшей улыбкой на ее бледном лице. «Лиза знает, как я неприятен, когда не весел», — ответил я весело. «Может быть, и Анна Андреевна про то знает», — кольнула меня шаловливая Лиза. «Милая, если б я знал, что тогда было у нее на душе». «Что вы теперь делаете?» — спросила Анна Андреевна. «Замечу, что она именно даже просила меня побывать к ней сегодня». «Я теперь здесь сижу и спрашиваю себя, почему мне всегда приятнее вас находить за книгой, чем за рукоделием». «Нет, право, рукоделие к вам почему-то не идет. В этом смысле я в Андрея Петровича». «Все еще не решили поступить в университет? Я слишком благодарен, что вы не забываете наших разговоров. Это значит, что вы обо мне иногда думаете. Но насчет университета я еще не составил понятия, при том же у меня свои цели». «То есть у него свой секрет», — заметила Лиза. «Оставь шутки, Лиза. Один умный человек выразился на днях, что во всем этом прогрессивном движении нашем за последние 20 лет мы прежде всего доказали, что грязно необразованны. Тут, конечно, и про наших университетских было сказано». «Ну, верно, папа сказал. Ты ужасно часто повторяешь его мысли», — заметила Лиза. «Лиза, точно ты не предполагаешь во мне собственного ума. В наше время полезно вслушиваться в слова умных людей и запоминать их», — слегка заступилась за меня Анна Андреевна. «Именно Анна Андреевна», — подхватил я с жаром. «Кто не мыслит о настоящей минуте России, тот не гражданин. Я смотрю на Россию, может быть, с странной точки. Мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство, и уж, конечно, потому что то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и надо свободу перенести, сумеем ли? Так же ли по вкусу нам свобода окажется? Вот вопрос». Лиза быстро взглянула на Анну Андреевну, а та тотчас потупилась и начала что-то искать около себя. Я видел, что Лиза изо всей силы крепилась, но вдруг как-то нечаянно наши взгляды встретились, и она прыснула со смеху. Я вспыхнул. «Лиза, ты непостижима! Прости меня!» — сказала она, вдруг перестав смеяться и почти с грустью. «У меня Бог знает, что в голове». И точно слезы задрожали вдруг в ее голосе. Мне стало ужасно стыдно. Я взял ее руку и крепко поцеловал. «Вы очень добрый», — мягко заметила мне Анна Андреевна, увидав, что я целую руку Лизы. «Я пуще всего рад тому, Лиза, что на этот раз встречаю тебя смеющуюся», — сказал я. «Верите ли, Анна Андреевна, в последние дни она каждый раз встречала меня каким-то странным взглядом, а во взгляде как бы вопросом, что, не узнал ли чего, все ли благополучно, право, с нею что-то в этом роде». Анна Андреевна медленно и зорко на нее поглядела. Лиза потупилась. «Я, впрочем, очень хорошо видел, что они обе гораздо более и ближе знакомы, чем мог я предположить, входя давеча. Эта мысль была мне приятна. Вы сказали сейчас, что я добрый. Вы не поверите, как я весь изменяюсь у вас к лучшему, и как мне приятно быть у вас, Анна Андреевна», — сказал я с чувством. «А я очень рада, что вы именно теперь так говорите», — с значением ответила она мне. Я должен сказать, что она никогда не заговаривала со мной о моей беспорядочной жизни и об омуте, в который я окунулся, хотя я знал это. Она обо всем этом не только знала, но даже стороной расспрашивала. Так что теперь это было вроде первого намека, и сердце мое еще более повернулось к ней. «Что наш больной?» — спросил я. «Ой, ему гораздо легче, он ходит и вчера, и сегодня ездил кататься. А разве вы и сегодня не заходили к нему? Он вас очень ждет». «Я виноват пред ним, но теперь вы его навещаете, и меня вполне заменили. Он большой изменник, и меня на вас променял». Она сделала очень серьезную мину, так как очень может быть, что шутка моя была тривиальна. «Я был давеча у князя Сергея Петровича», — забормотал я. «И я... Кстати, Лиза, ты ведь заходила давеча к Дарье Анисимовне?» «Да, была», — как-то кротко ответила она, не поднимая головы. «Да ведь ты, кажется, каждый день ходишь к больному князю?» — спросила она как-то вдруг, чтобы что-нибудь сказать, может быть. «Да, я к нему хожу, да только не дохожу», — усмехнулся я. «Я вхожу и поворачиваю налево». «Даже князь заметил, что вы очень часто заходите к Катерине Николаевне. Он вчера говорил и смеялся», — сказала Анна Андреевна. Чему же смеялся? Он шутил, вы знаете. Он говорил, что, напротив, молодая и прекрасная женщина на молодого человека в вашем возрасте всегда производит лишь впечатление негодования и гнева, — засмеялась вдруг Анна Андреевна. — Послушайте, знаете, что это он ужасно метко сказал, — вскричал я. — Наверное, это не он, а вы сказали ему. — Почему же? Нет, это он. Ну а если эта красавица обратит на него внимание, несмотря на то, что он так ничтожен, стоит в углу и злится, потому что маленький, и вдруг предпочтет его всей толпе окружающих ее обожателей, что тогда? — спросил я вдруг с самым смелым и вызывающим видом. Сердце мое застучало. — Тогда ты тут так и пропадешь перед нею, — рассмеялась Лиза. — Пропаду? — вскричал я. — Нет, я не пропаду. Кажется, не пропаду. Если женщина станет поперек моей дороги, то она должна идти за мной. Мою дорогу не прерывают безнаказанно. Лиза как-то говорила мне раз, мельком вспоминая уже долго спустя, что я произнес тогда эту фразу ужасно странно, серьезно, и как бы вдруг задумавшись. Но в то же время так смешно, что не было возможности выдержать. Действительно, Анна Андреевна опять рассмеялась. «Смейтесь, смейтесь надо мной!» — воскликнул я в упоении, потому что весь этот разговор и направление его мне ужасно нравились. «От вас мне это только удовольствие! Я люблю ваш смех, Анна Андреевна! У вас есть черта, вы молчите и вдруг рассмеетесь в один миг, так что за миг даже и не угадать по лицу. Я знал в Москве одну даму отдаленно. Я смотрел из угла. Она была почти так же прекрасна собою, как вы, но она не умела так же смеяться, и лицо ее, такое же привлекательное, как у вас, теряло привлекательность. У вас же ужасно привлекает именно эту способностью, я вам давно хотел высказать. Когда я выговорил про даму, что она была прекрасна собою, как вы, то я тут схитрил, я сделал вид, что у меня вырвалось нечаянно, так что как будто я и не заметил, я очень знал, что такая... вырвавшаяся похвала оценится выше женщиной, чем какой угодно вылущенный комплимент. И как не покраснела Анна Андреевна, а я знал, что ей это приятно. Да и даму эту я выдумал, никакой я не знал в Москве. Я только чтоб похвалить Анну Андреевну и сделать ей удовольствие. «Вправду можно подумать, — прелестно усмехнулась она, — что вы в последние дни находились под влиянием какой-нибудь прекрасной женщины. Я как будто летел куда-то. Мне даже хотелось бы им что-нибудь открыть, но удержался. А, кстати, как недавно еще вы выражались о Катерине Николаевне, совсем враждебно. Если я выражался как-нибудь дурно, — засверкал я глазами, — то виною тому была монструозная клевета на нее, что она враг Андрею Петровичу. Клевета и на него в том, что будто он любил ее, делал ей предложения и подобные нелепости. Эта идея так же чудовищна, как и другая клевета на нее же, что она будто бы еще при жизни мужа обещала князю Сергею Петровичу выйти за него, когда овдовеет, а потом не сдержала слова. Но я знаю из первых рук, что все это не так, а была лишь шутка. Я из первых рук знаю. Раз там, за границей, в одну шутливую минуту она действительно сказала князю «может быть, в будущем». Но что же это могло означать, кроме лишь легкого слова? Я слишком знаю, что князь своей стороны никакой цены не может придавать такому обещанию, да и не намерен он вовсе, — прибавил я, спохватившись. — У него, кажется, совсем другие идеи, — вернул я хитро. Давеча у него Нащекин говорил, что будто бы Катерина Николаевна замуж выходит за барона Бьоринга. Поверьте, что он перенес это известие как нельзя лучше, будьте уверены. У него был Нащекин? Вдруг веско и как бы удивившись, спросила Анна Андреевна. О да, кажется, это из таких порядочных людей. И Нащекин говорил с ним об этой свадьбе с Бьорингом? Очень заинтересовалась вдруг Анна Андреевна. Не о свадьбе, а так, о возможности, как слух. Он говорил, что в свете будто бы такой слух, что до меня, я уверен, что вздор. Анна Андреевна подумала и наклонилась к своему шитью. — Я князя Сергея Петровича люблю, — прибавил я вдруг с жаром. — У него есть свои недостатки, бесспорно, я вам говорил уже, именно некоторая одноидейность, но и недостатки его свидетельствуют тоже о благородной душе, не правда ли? Мы с ним, например, сегодня чуть не поссорились за одну идею. Его убеждение, что если говоришь о благородстве, то будь сам благороден. Не то все, что ты скажешь, ложь. Но логично ли это? А между тем это же свидетельствует и о высоких требованиях чести в душе его. Долга, справедливости, не правда ли? Ах, боже мой! Который это час? Вдруг вскричал я, нечаянно взглянув на циферблат часов на камине. Без 10:03, спокойно произнесла она, взглянув на часы. Все время, пока я говорил о князе, она слушала меня, потупившись, с какой-то хитренькой, но милой усмешкой. Она знала, для чего я так хвалю его. Лиза слушала, наклонив голову над работой, и давно уже не ввязывалась в разговор. Я вскочил, как обожженный. «Вы куда-нибудь опоздали?» «Да, нет, впрочем, опоздал, но я сейчас...» «Одно только слово, Анна Андреевна, начал я в волнении, я не могу не высказать вам сегодня. Я хочу вам признаться, что я уже несколько раз благословлял вашу доброту и ту деликатность, с которой вы пригласили меня бывать у вас. На меня знакомство с вами имело самое сильное впечатление. В вашей комнате я как бы очищаюсь душой и выхожу от вас лучшим, чем я есть. Это верно. Когда я сижу с вами рядом, то не только не могу говорить о дурном, но и мыслей дурных иметь не могу. Они исчезают при вас, и, вспоминая мельком о чем-нибудь дурном подле вас, я тотчас же стужусь этого дурного, робею и краснею в душе. И знаете, мне особенно было приятно встретить у вас сегодня сестру мою. Это свидетельствует о таком вашем благородстве, о таком прекрасном отношении. Одним словом, вы высказали что-то такое братское, если уж позволите разбить этот лед, что я, пока я говорил, она подымалась с места и все более и более краснела. Но вдруг как бы испугалась чего-то, какой-то черты, которую не надо бы перескакивать, и быстро перебила меня. Поверьте, что я сумею оценить всем сердцем ваши чувства. Я их и без слов поняла, и уже давно. Она приостановилась в смущении, пожимая мне руку. Вдруг Лиза незаметно дернула меня за рукав. Я простился и вышел. Но в другой же комнате догнала меня Лиза.